Взяв меня за запястье, больно сжал и отшвырнул от себя с презрительной миной. Ноздри затрепетали, словно он с трудом сдерживается, чтобы не выполнить мою просьбу. «Сука!» Поддавшись вперед, склонил голову так, что наши лица оказались напротив. «Ты думаешь, я не знаю, что ты сделала? Еще и на жалость давишь моим сыном!» Шепчет зло, будто задыхается. Упирается руками в стену по обе стороны от меня, тем самым блокирует пути отступления. Губы кривятся в злобной гримасе. Верхняя чуть приподнимается в оскале. Я начинаю бояться. Даже алкоголь и огонь, что сейчас проносятся по моим венам, не заглушают чувство самосохранения. Потому что я не видела его раньше таким. Тот Самир, который был моим мужем, никогда не говорил со мной с таким презрением. И не было такой ярости в его взгляде, даже тогда, когда я стала свидетельницей убийства насильника. «И что же я сделала? Потеряла по твоей вине ребенка? Похоронила его из-за того, что ты бросил меня? Скажи, где ты был, Самир? Где? С очередной любовницей? Пока я пыталась выжить в стае голодных шакалов, ты где был?» Сабуров с рыком врезает кулаком в стену прямо у моей головы, и большая его рука хватает меня за горло. «Похоронила, значит?» Стиснув зубы, отрывает меня от земли, и я хватаюсь за его запястье. «Моего сына ты похоронила? Хорошо, Настя. Хорошо!» Выдыхает мне в лицо, резко отпускает так, что еле удерживаюсь на ногах. «Хорошо!» Он уходит так быстро, будто сбегает, а я опускаюсь на пол, обнимаю себя руками. «Он винит меня в смерти сына! Меня! Ту, которая единственная о нем заботилась и ждала своего малыша! Меня, которую убили в минуту его рождения одним страшным, невероятно жестоким словом. Опускаю ладони на паркет, скольжу по нему ногтями и, кажется, раздираю пальцы в кровь, но боли почему-то не чувствую. Единственное ощущение — желание вот так же разодрать лицо Сабурову, вонзиться в него и разорвать на куски. Закрываю глаза, пытаясь прийти в чувство. Я не должна срываться. Не должна показывать ему свои слабые места, иначе он раз за разом будет по ним бить. Распахиваю глаза, когда кто-то произносит мое имя, и чувствую, как стекленеет взгляд. На экране плазма, крупным планом моя фотография, и слова ведущей новостной программы начинают стучать пульсом в висках. Трагедия развернулась в одном из офисов в центре столицы. Жена крупного бизнесмена Самира Сабурова, которого несколько месяцев считали погибшим, была убита неизвестным, личность которого пока не установлена. Правоохранительные органы с визгом швыряя в экран бутылку с вином, что-то разбивается, дымится, а я снова падаю на колени. «Будь ты проклят! Слышишь? Будь проклят!» Горло саднит от крика, но я продолжаю вопить, оставляя на полу кровавые разводы. «За моего сына будь проклят! Я уничтожу тебя! Уничтожу каждое воспоминание о тебе! Я вырву тебя из своего сердца и сожгу в памяти даже твое имя!» Где-то вдалеке хлопает дверь, а через минуту двор освещает свет фар. Мой голос срывается, и спасительная темнота забирает в свои объятия.